Вчера мы встретились, она остановилась, я так же. Мы в глаза друг другу посмотрели. О, Боже, как она с тех пор переменилась. В глазах потух огонь, и щеки побледнели. Протянув, бедняжка улыбнулась. Я говорить хотел, она же ради Бога велела мне молчать. И тут же отвернулась, и брови сдвинула, и выдернула руку. Прощайте, до свидания. А я хотел сказать на вечную разлуку прощай.